at the starting of the week. It's Tommy Talks, you hear them speak. It's all a Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's what a Monday. Tomorrow never comes until it's Tuesday. Сливом для меня же тухо Вавилон. Музыки поклон, рифмами, патронами я буду заряжать извилины. Если ты не веришь, как и я, от меня беги. Я более не гадал, как и где мне себя найти. Просто надо было подниматься и идти. Я видел звезды днем, они велели плыть. И как бы не хотело время вечного во мне убить. Улицы дарили грязь, кишили злом. Мы будем убивать страх, будем двигать на пролом. Как по мне, так мира сего нет. И мы не вправе заблуждаться и придумывать ответ. Как бы ты ни хотел, имея волю говорить, услышать тут тебя, что хочет слышать. Хочет победить, это же вечная война. Человека и бабла меняем, золото на то, что не купить нам никогда. Вижу свет и горизонт. Подарит мне все то, о чем мечтали вы давно. И миру мира не видать, ну. Мы так-то призваны спасать больные души и мораль. Вот бы нам взять и полетать над этим миром высоко. Наследие веков не расплескать бы до конца. Освободиться от оков, ну. Не так-то просто поменять мутное видение людей. Но надо пробовать опять. Пароли, провода меня несли по городам. Я с этой музой навсегда, ну. Улицы, демоны, в погоне за временем. Мы верили ли, не верили, на воле или за стенами. Те головы, что забрели, не разбудят себе первого. Till it's too late.